38. Жажда власти, с незапамятных времен присущая людям, крепла вместе с ростом нашего государства и, наконец, вырвалась на свободу. Пока римляне жили скромно и неприметно, соблюдать равенство было нетрудно. Но вот весь мир покорился нам, города и цари, соперничавшие с нами, были уничтожены, и для борьбы за власть открылся широкий простор. Страница 67. Вспыхнули раздоры между сенатом и плебсом. То буйные трибуны, смотри примечание 74, то властолюбивые консулы одерживали верх один над другим. На форуме и на улицах Рима враждующие стороны пробовали силы для грядущей гражданской войны. Примечание 74. Судя по аналам, Тацит понимает под буйными трибунами не только марианца Луция Апулея Сатурнина, но и братьев Гракхов, повторяя в этом отношении Юлия Цезаря. Смотри записки о гражданской войне. Конец примечания. Вскоре вышедшие из плебейских низов Гай Марий и кровожадный аристократ Луций Сулла оружием подавили свободу, заменив ее самовластьем. Примечание 75. Воины марианцев и суланцев диктатуры Мария и Суллы относятся к 88-79 годам до нашей эры. Конец примечания. Явившийся им на смену Гней Помпей был ничем их не лучше, только действовал более скрытно, и с этих пор борьба имела одну лишь цель – принципат. У Фарсалии и под Филиппами легионы, состоявшие из римских граждан, не поколебались поднять оружие друг против друга. Нечего и говорить, что войска Отона и Вителия тоже не сложили бы оружие по доброй воле. Все тот же гнев богов и все то же людское безумие толкали их на борьбу друг с другом. Все те же причины породили и эту преступную войну, и только из-за бездарности правителей подобные войны оканчиваются после первой же битвы. Примечание 76. Взгляд на римскую историю, изложенный в этой главе, существенно отличается от общераспространенного в Риме первого века нашей эры представления о ходе римского исторического процесса. Согласно этому представлению, древняя республика, бывшая временем доблестных, хотя простых и грубых людей, безраздельно преданных интересам государства, распалась в результате алчности и властолюбия, распространившихся в Риме под влиянием роста его владений и богатств. Эта порча нравов нашла себе самое полное выражение в гражданских войнах первого века до нашей эры. Август положил конец гражданским войнам, вернул Риму мир и восстановил древние республиканские институты, поруганные во время междоусобных расприй, объединив в своих руках, в интересах мира и укрепления власти, все основные магистратуры. Так установился принципат, который при всех недостатках и даже пороках тех или иных государей обеспечивает империи в целом мир и спокойствие. Отдельные части этой концепции были намечены уже Саллюстием. Она окончательно сложилась в эпоху Августа и приобрела таким образом официальный характер. Из нее исходят Веллей Петеркул, Лукан в первых книгах Фарсалии и других. В пору написания диалога об ораторах ее принимал и Тацит, но уже в предельно сжатом очерке римской истории, открывающем аналы, она видоизменяется. Комментируемая глава занимает важное место в этой эволюции, так как здесь, судя по всему, впервые о принципате говорится как об эпохе междоусобных распри, непосредственно продолжающей гражданские войны первого века нашей эры. Конец примечания. Однако размышления о нравах былых и нынешних времен завели меня слишком далеко. Возвращаюсь к моему рассказу.